Глава 29. Долгие дни и ночи восстанавливался Ювенис после полученных ран в Великой битве. Лучшие лекари прайда пингвинов спасали его, что неудивительно, ибо почетным гостем короля Тумулы был он. «Друг мой Тумула, я должен отправиться в путь», — сказал уже окрепший Ювенис. «Куда собрался ты? Еще не набрался сил, и раны еще не залечены до конца». «Не могу я больше гостить у тебя, друг мой. Мне нужно увидеть своими глазами, что стало с моим домом. Внутри все горит, понимаешь? Шрамы, полученные в битве, ничто по сравнению с болью в сердце моем. Мне нужно в путь, в столицу». «Ювенис, ты же знаешь, что усеяны кровью льды Медведеполиса. Я должен это увидеть. Я должен собрать остатки животных королевства, чтобы на осколках былого мира построить новый, лучший мир». «Говоришь, как король, как великий король, за судьбу подданных своих переживающий. Я и есть король Тумула. Отец даровал мне корону, так что по праву она моя. Пуста столица, нет никого там, зря ты собрался туда. Править я буду по чести и правде», — словно не слыша Тумулу, размышлял Ювенис. «Ювенис, Ювенис, ты слышишь меня?» «Да, мой друг, что ты говорил?» «Говорю же, пуста столица. На руинах ее мы возродим новое королевство, сильное и процветающее. Это я тебе обещаю». «Я вижу, что не отступишься ты». «Нет, мой друг. Время великих войн прошло. Пришло время великих свершений. Пора воссоединить свой разрозненный народ». «А волки?» «Волки тоже мой народ. Немало крови пролили мы вместе. И своей, и чужой. Их свободе ничего не угрожает. Раз отговорить тебя от этой затеи я не могу, то искренне желаю тебе удачи, мой друг». Ювенис крепко обнял своего давнего друга и отправился в путь. Компанию ему составил Малеста. «Юве, а ты сделаешь меня советником короля?» «Ни за что!» — засмеялся он. «Вообще-то я герой Великой войны. Мне полагаются почести». «Малеста, ты на льдинах прятался подальше от сражения, а не стоял в строю со своими собратьями». «Ты чё такое говоришь, Шерстяной? Я там этих криволов так, так, так!» — махая вертлявым хвостом, рассказывал Триноксадон. «Сделаю тебя королевским шутом», — хохотал Ювенис. «Сейчас я тебе как дам!» Малеста побежал на Ювениса, чтобы протаранить его ногу. Медведь поднял ее, и Триноксадон пролетел мимо. «Ах так! И не посмотрю, что ты король!» Он снова ринулся в лобовую атаку и снова промазал. «Ты как слепой трицератопс!» «Ух, я тебе покажу!» «Ты хочешь, чтобы я лопнул со смеху?» «Плохой медведь! Плохой! Плохой медведь!» К следующему утру на горизонте показалась столица. В былые времена издали еще слышен был гул народа ее, но сейчас там была тишина, мертвая тишина. Чем ближе Ювенис подходил, тем медленнее шли его ноги. Он знал, что увидит там, и будто оттягивал этот момент. Медведь попросил Малеста не ходить с ним. Ему надо было сделать это самому. Он вошел в Медведеполис, некогда цветущий и благоухающий, словно пестрые цветы из теплых краев, бурлящий и полный жизни. Именно таким Ювенис видел свой город в последний раз. Но сейчас все было иначе. Лишь изредка мертвую тишину прерывали порывы ветра и гоготание пролетающих вдали птиц. Даже они не рисковали залетать сюда. Медведь брел по пустынным улицам. Часть обиталищ была разрушена, как и мосты над рекой в разломе. Стена города местами развалилась, туш животных не было, ибо креолы пожрали всех до последней косточки. Зато весь лед был кроваво-красный, припорошенный свежим снегом. В воздухе витала боль, которую пережили животные столицы. Ее невозможно было прогнать даже сильнейшим ветром. Ювенис чувствовал это, отчего становилось еще печальнее ему. Неожиданно из-за одного дома вышел Асинус, выживший из ума старец. «Красный снег! Красный снег!» Словно не замечая никого вокруг, повторял он. «Асинус!» — окликнул его Ювенис. «Как ты выжил?» «Красный снег! Красный снег! Я же говорил! Я говорил им!» «Что ты говорил, глупый ты медведь?» «Я говорил им, что грядет крах всех прайдов! Я говорил!» Ювенис изумленно смотрел на Асинуса. Откуда знал он, что придут креолы, и как выжил, осталось большой загадкой. Старец пытался предупредить всех, но его не слушали. Да и кто бы слушал безумного медведя? Ювенис сомневался в способности старца к провидению, но все же спросил. «Асинус, а что дальше будет?» Старец не обращал на короля ни малейшего внимания. Тогда он подошел к нему и, взяв за плечи, сильно тряхнул. «Ювенис!» — вышел из забытья Асинус. «Что дальше будет?» Безумец внимательно посмотрел ему в глаза, словно хотел заглянуть вглубь его. Затем что-то пробормотал себе под нос, из чего он понял лишь следующее. «Король, что гласом грозным вернет свет в сердца его верноподданных, будет править долгие лета. Шум вернется по эту сторону стен, наполнит жизнью их король. Король, что гласом грозным сверг древних чудищ, пойдут за ним они, пойдут за ним они!» «Что это значит, Асинус?» «Гласом грозным пойдут за ним они! Пойдут за ним они!» Ювенис еще раз тряхнул старца, но тот повторял одно и то же. «Пойдут за ним они! Пойдут за ним они!» Неужто это пророчество? Неужто жизнь вернется в стены его родного города? И тут дошло до Ювениса, что король, свергший древних чудищ, это он сам. За этим он сюда и вернулся после своего долгого странствия. Король забрался на стену и заревел, что сил было. На его призыв слетелись вегаисы. «Вестники жизни, летите во все края, летите во все стороны, расскажите всем, что креолы повержены и столица освобождена». «Расскажите всем, что врата столицы открыты для всех животных, что ищут защиты и покоя. Вместе на руинах старого мира мы отстроим новый, великий и процветающий. Летите же, вестники жизни, летите!» И разлетелись вегависы во все стороны. Разнесли новость они. Со всех окраин ледникового плато начали приходить пережившие нашествие креолов животные. Медведи, овцы-быки, толстороги, песцы, олени и многие другие, что населяли столицу раньше. В них теплилась надежда, что их спасет новый король, король Ювенис.